Признаюсь, что тут я рассмеялся. Такие предложения я получаю достаточно часто. Потом я вспомнил о некоем звуке, который привел меня сюда. «Полагаю, что Гаррис был вашим родственником», — заметил я. Он немного сбавил тон и пожал плечами. «Племянник», — ответил он, — «и к тому же непослушный. Он был, знаете, довольно-таки состоятельный молодой человек. А я надеюсь, вы догадываетесь, я не из тех людей, что проводят время в берлогах жалких паденщиков или шатаются вечерами по полям и лугам». Старикашка был жуткий, но я был доволен, что выяснил, наконец, загадку этого звука. Тут мне кое-что пришло в голову. В конце концов, до сих пор Бакли Питерса с Освальдом Гаррисом связывал только я. Исключение Эффи Роулинсон, но у нее были только неясные подозрения. «Погодите», — проворчал я, — «вы имеете в виду своего племянника Роуленда Питерса?» К моему большому огорчению, мистер Хейхоу не попался на удочку. «А у меня несколько племянников, мистер Кэмпион. Точнее говоря, было несколько», — сказал он с преувеличенным достоинством. «Не хотел бы оказывать на вас ножи, но я рассматриваю нашу беседу как деловую. Если не возражаете, прежде всего условия. Что вы скажете насчет 500 гиней за полное и конфиденциальное объяснение всего дела? Могу, впрочем, если до того дойдет, разложить эту сумму и на нескольких». Пока он говорил, я думал, и в это мгновение меня осенило. «Мистер Хейхоу», — спросил я, — «а как же там оса?» Он негромко присвистнул, но тут же взял себя в руки. «Ах так!» — произнес он с внезапной осторожностью и уважением. «Значит, об осе вы уже знаете?»